Глава 25. Пожиратель. «Кто они?» — серьезно спросил я, но ответа не дождался. «Мария, что ты натворила?» — закричал отец, вскочив с места. Внезапно за окном вспыхнула ярко-красная молния, и это в декабре. Вместо слов женщина заплакала. Это было слышно в кромешной темноте. Но никакие слезы не могли меня разжалобить. Ведь предательство прощать нельзя. Никому. И неважно, какие мотивы. «Они грозились убить Артура, а потом сделали с ним что-то», начала судорожно лепетать Мария Викторовна. «Что сделали?» Четко спросил я. Мне нужны были ответы, чтобы оценить угрозу, чтобы вообще понять, какая напасть нас окружает. Хотя все стало понятно уже через несколько мгновений, когда я ощутил витающий в воздухе запах смерти. Не тот, что встречается на кладбищах и напрямую свидетельствует о магии смерти, а тот, что приносит смерть через проклятия. Я так часто их использовал, что уже ни с чем не спутаю эту горечь, разлитую в воздухе. «Они его прокляли!» — сквозь слезы проговорила женщина. «И?» У нее началась истерика. Это мешало ей говорить, а мне сосредоточиться. Поэтому, не став мучить тещу, отправил к ней успокаивающую руну, что уже успела хорошо себя зарекомендовать в действии. А с матерью Юли потом разберусь. Видимо, состояние у женщины было критическим. Только золотистые искры коснулись ее кожи на шее, как она положила голову на стол. И следующая молния озарила ее спящую фигуру. «Сергей, ты понимаешь, что происходит?» Обратился ко мне обеспокоенный отец. «Да, ничего хорошего. Мария Викторовна привела в наш дом последователей темного бога». «На кой мы им сдались?» «Они ищут не нас», — ответил я, вспоминая, что акула предпочла остаться в академии. «И не успокоятся, пока не узнают». «Чего не узнают?» — отец начинал закипать. «Не могу сказать вслух. Они нас слушают». «Может, переместимся?» попросила Света дрожащим голосом. «Если мои расчеты верны, то в амулете остался заряд на одно перемещение. А где Иванна и все порталисты?» «У них сегодня собрание. Специально назначил на этот день, чтобы не мешали провести время с семьей», ответил отец. По тону было ясно, что он осознал, какую ошибку совершил. «Позвоните им», взмолилась Света. Пока отец доставал мобилет, я подошел к беременной супруге. В темноте ориентировался хорошо, несмотря на то, что практически ничего не видел. «Дай руку», — попросил я ее. Она протянула, а я снял с шеи амулет и вложил в ее ладонь, сжал дрожащие пальцы девушки и прошептал. «Уходи. Сообщи своему отцу, что происходит». «Хорошо. Спасибо», тихо ответила она. Никто не возражал против моего решения. Конечно, ведь с тонущего корабля беременную женщину стоит отправить первой и единственной, как в нашем случае. Комнату на миг озарила яркая вспышка, и Света исчезла, а я с облегчением выдохнул. Не надеялся, что в самом начале каникул, когда все студенты и учителя разъехались, Аркадий Викторович сможет оперативно найти порталиста и привести помощь. А в данных обстоятельствах одноразовые свитки могут не сработать, если враги используют магические глушилки. «Связь не ловит», — сказал отец и убрал мобилет в карман. «И у меня», — подтвердила Елизавета. Трое сказали то же самое. Это еще раз доказывало, что враги используют магические глушилки. «Значит, никому дозвониться мы не сможем, как и уйти через свиток. Никакая магия дальнего действия работать не будет». Я обратился к родовому дару, чтобы ощутить источники воды. В доме их было достаточно, но не так, как в море. А перед бухтой стояла стена из глушилок, поэтому на этот раз моя магия туда не дотягивалась. Но и того, что было в доме, должно хватить на парочку големов. «Елизавета, где вы храните яды?» — обратился я к Юлиной тетке. «Что? Зачем?» Видимо, она испугалась, что я предпочту умереть, чем сдаться. Это было так. Однако ситуацию с нападением еще можно было переиграть. «Будем травить нападавших!» «Подойдите!» Я приблизился к женщине. В темноте было не видно, что она делает. Но через секунду она вложила мне в руку небольшую склянку с ядом, размером с мой большой палец. «Этого хватит, чтобы отравить целую армию», – предупредила она. «Хорошо». Я понимал разницу концентрированного яда, что она мне дала, и тех частей растений, что я использовал в прошлый раз. С улицы послышались крики. Это был кто-то из слуг. Я не стал ждать, пока опасность дойдет и до нас, а начал собирать источники воды. Краны во всем доме были закрыты, поэтому в некоторых местах из-за возросшего давления прорвало трубы. По дому прокатился грохот. Послышался треск, шум льющейся воды. Я отправил мысленную команду и создал трех големов в разных частях дома и направил их к нам. Сам подошел к двери, но перед этим сказал клановым: «Будьте готовы сражаться. Неизвестно, что нас ждет». «Сергей», — обратилась ко мне Марисса, стоило мне дотронуться до ручки двери. «Да?» — спросил я, открывая дверь, за которой была сплошная темнота. «Я не могу ощутить источники». В голосе бывшей русалки чувствовалась беспомощность. «Используй только те, что внутри дома. Абсолютно все», — ответил я, почти прямо говоря, что она хоть из мяса в холодильнике может воду вытягивать. Я вышел в коридор. Здесь было так же темно, как снаружи, словно кто-то украл солнце, ведь сейчас был только день. Големов отправил себе навстречу, и мы встретились в большой гостиной прихожей. Я открыл пузырек и полностью засунул его в туловище первого пришедшего. Больше от меня ничего не требовалось. Через пару минут трое встретятся, и вода перемешается. А дальше они будут искать чужаков. В коридоре послышались шаги. Из обеденного зала выходили боевые маги клана. Они и не думали оставлять меня в одиночку разбираться с чужаками, как это было в прошлый раз, когда здесь никого не было. В обеденном зале остались небоеспособные женщины и дети с некоторыми мужчинами, которые должны были их охранять. Это стандартный план при захвате, поэтому его знали все. И опять же, главой клана был не я, а отец. И раз он на месте, то ему и отдавать распоряжение остальным. Мной командовать он уже не пытался. Я открыл входную дверь, и где-то вдалеке снова раздались крики, словно я оказался героем хоррор-фильма, где героя на каждом углу могла подстерегать спрятавшаяся под покровом тьмы опасность. Однако не так просто спрятаться от опытного мага, который проживает уже вторую жизнь. Я специально закрыл глаза, чтобы увидеть больше, чем они могли мне показать. Источники воды в людских телах. Силуэтами выстроились клановые за моей спиной. Я узнал приближающуюся фигуру отца. А вот во дворе больше не было снега, если верить моей способности. Словно тут прошелся огненный маг и убрал все напрочь, не оставив следов. И даже из почвы он умудрился вытащить мелкие капли. Однако из людских тел воду не вытянуть без последствий. Можно огородиться от воздействия магии на организм с помощью артефактов, что часто делали наши враги, но скрыть источник невозможно. 23 мага», — сказал я отцу, когда он остановился рядом. «Нужен свет», — произнес глава клана, но уже не для меня. Вперед вышел Василий Алексеевич Скорпионов, отец Анны. Узнал его по характерной походке. Мужчина прихрамывал на левую ногу. Тишину развеял стук ботинок по камню, когда мужчина спустился по лестнице в сад. На разведенных в сторону руках зажглось два огня и продолжили разгораться. Однако света от огня почти не было. Открыв глаза, я увидел лишь две красные точки в кромешной темноте. Мысленно позвал своих големов. «Пропустите», — указал я клановым, обернувшись. И вскоре с помощью родового дара узрел, как три источника воды выходят в сад. Силой мысли указал им направление. Враги отцепили здание, а некоторые из них уже забирались внутрь через окна. Будь у меня больше источников воды, то в саду бы уже валялись только трупы. А так, с големами быстро расправятся, если у них есть способ иссушать влагу. Я заготовил в сознании смертельные руны и уже вытянул руку, чтобы отправить в ближайший силуэт. Как меня позвали? «Сергей Акулин?» Голос был глухим, словно человек говорил в противогазе. А может, оно так и было. И здесь разлилась не только тьма. «Это я», — громко ответил. «Отдайте нам богиню, и мы уйдем». «Богиню?» — шепотом переспросил стоящий рядом отец. «Акулу», — пояснил я. «Нет», — громко ответил вместо меня глава клана. «В этом мире тотемов чтили настолько, что были готовы отдать за них жизнь. Я же воспринимал акулу иначе, как союзника и подругу, а не свою богиню». «С нами темный бог. Ему не нужны ваши жизни. Ему нужна она», — продолжал уговоры неизвестный враг. «Лжете. Он питается болью и страданием. И даже вас убьет, своих верных последователей, стоит вам попасть в его мир. Церемониться с ними я не стал. Ни к чему эти бессмысленные переговоры. С рук сорвались золотистые руны. Одна направилась в говорившего, вторая – в стоявшего за ним человека. Я продолжил наблюдать за происходящим внутренним зрением и сильно удивился, когда проклятия не сработали. Словно это не люди, а частички проклятого божества, а проклятие не нейтрализовать другим проклятием. Таковы законы миров. «Отец! Оставайся здесь», – попросил я, а сам наблюдал, как иссыхают мои големы. Причем вода из них уходит куда-то в черноту, словно нас накрыли черным куполом, и вся вода теперь автоматом выходила за него. «Я не пущу тебя одного», – он положил руку мне на плечо. «Их не убить ни водой, ни огнем, ни проклятьями», – пояснил я. «Не хочу, чтобы еще кто-то пострадал». «Это дело клана, а не лично твое». Откуда-то из глубины дома раздались крики. Так орут только те, кого жестоко убивают. «Лучше помоги слугам. Они не заслужили такой участи», — попросил я. «Смертей можно избежать», — продолжил глухой голос. «Переговорщик из тебя крайне фиговый», — крикнул я в ответ и смахнул с плеча руку отца. Понимал все риски, но лучше я возложу их на себя, чем на всех тех, кто стоит за моей спиной. Другое дело, что они думали иначе, и стоило мне спуститься во двор, как за мной раздалось множество шагов. Да, кого-то отправили на помощь слугам, но большинство остались в холле. «Дайте мне 10 минут», – попросил я, не оборачиваясь. Все равно этого никто не увидит в кромешной темноте. И пошел дальше, плавными шагами ступая лишь на носок, чтобы не создавать много шума. Знал, куда идти, и шел. А внутри все трепетало. Ведь магия – сложная штука, и никогда нет уверенности, что все получится наверняка. В меня полетело мощное проклятие. Я не увидел, а почувствовал его. Сердце на миг остановилось. Вытянул руку и прищурился. Хорошо, что никто не видел того, что написано на моем лице, ведь даже самые сильные способны переживать. Это был не страх, а ожидание боли. Я был готов умереть в любой момент. Но вместо мучительной смерти проклятие остановилось у моей руки, и я втянул его в себя. Фух, получилось. Я шумно выдохнул, осознавая, что сделал, и пошел дальше. Но теперь уже под градом проклятий, что летели в меня абсолютно со всех сторон. Да и сама тьма была проклятием, что ждало активации от своего создателя. Я впитывал проклятие в источник точно так же, как сухая губка впитывает воду. Одно за другим, точно капли воды. Это было приятно, словно меня обдувало легким ветерком, а потом эта прохлада впитывалась в кожу посреди жаркого дня. Ведь сейчас внутри этого купола было тепло, как в начале лета, из-за того, что враги убирали всю воду и сушили даже воздух. Вторым зрением я видел, как человеческие источники воды отдаляются, не в силах противостоять, ведь нельзя убить проклятиями того, кто ими питается, а другой магии я здесь не ощущал. Враги остановились у границы купола. «Вот ты и попался», — зловещим тоном сказал я и схватил человека за плечо. Мне нужно было лишь коснуться, чтобы сидевшее внутри мужчины проклятие впиталось в мою руку, а села в источнике и принялось укреплять стенки магических каналов вместе с остальными. Мужчина захрипел, а я убрал руку. Он упал на землю, словно мешок с картошкой. Мертвый. Но это не я его убил, а в нем изначально не было жизни, лишь частица темного божества. Я начал охоту, продолжая пожирать проклятия. И сейчас себя чувствовал таким же ненасытным, как моя саламандра. Мне хотелось поглотить все больше и больше сил, потому что с каждым проклятием я становился сильней, с каждым оставленным позади себя трупом. 12, 13. И живых в саду не осталось. Пришлось возвращаться в поместье, откуда доносились и крики, и звуки непрекращающейся битвы. Стоило подняться в холл, как слух прорезал крик Мариссы, и я ринулся на ее голос, на кухню. Там, в кромешной темноте, девушка отбивалась от проклятий с помощью водяного щита, но попадавшие в него заклинания постепенно иссушали его. Как понял, что происходит, стал двигаться тихо. На носках подошел к человеку сзади и схватил за шею, а через мгновение он упал замертво. «Ты в порядке?» – спросил я у Мариссы, протягивая ей руку. «Да, но источников почти не осталось», – ответила она, пытаясь отдышаться. Ее сильно вымотало это противостояние. «Это уже не важно», – успокоил я ее. «Как их тогда убить?» «Нельзя убить мертвых, но можно вернуть их обратно в могилу». «Ты в порядке? Не время говорить загадками, совсем не время». «Мне надо до них добраться, так что пошли. Я сам терпеть не мог, когда говорят с загадками, но такой сложный процесс, как поглощение напрочь проклятой души, не описать в двух словах. У меня ушло еще полчаса, чтобы уничтожить всех нападавших. Причем в первую очередь бежал туда, где клановым грозила опасность, ведь они так же, как и Мариса, не могли отбиться от высокоуровневых проклятий. «Это последний», — сказал я, когда упал последний труп. «Тогда почему до сих пор темно?» — задала резонный вопрос Мариса. «Потому что это очередное проклятие. И надо найти его источник. Руну поиска источника для обычных высокоуровневых проклятий я помнил хорошо, поэтому с пальцев мигом сорвались золотистые искры, и вскоре ветер начал подталкивать меня в спину, в нужном направлении. Он тянул вверх, поэтому я поднялся на третий этаж, а клановые шли за мной, растягиваясь в длинную цепочку. Они не теряли бдительности, хотя это было уже ни к чему. Если бы тьма являлась проклятием массового уничтожения, то я бы это уже почувствовал. От таких разит, как от гниющего на солнце трупа. Ветер подтолкнул меня к знакомой комнате. К моей комнате. Я взялся за ручку. Дверь оказалась заперта. Впервые пожалел, что поставил там замок от всех, кто не считает нужным стучаться. Пришлось попрощаться с дверью. Золотистые искры сорвались с рук и заполнили арку по периметру, после чего дверь развеялась прахом. Стоящая позади Мариса чихнула, а у меня зачесалась в носу. О конспирации речь не шла, ведь обычно в качестве источника столь мощных проклятий, а в этом случае оно являлось еще и глушилкой от магии извне, используют неодушевленные предметы. Чаще макры, чтобы от них проклятие питалось как можно дольше. Я зашел в свою комнату, в кромешную черноту, но вторым зрением увидел сидящий на кровати плавный силуэт. Прямая спина, руки на коленях. Она сидела неподвижно, но стоило мне сделать шаг ей навстречу, как девушка встала. И по комнате пронесся зловещий смех, но он принадлежал отнюдь не обладательнице этого тела. Но это не остановило меня. Однако что-то отталкивало от девушки, словно плотность воздуха стремительно возрастала. «Кто там?» – спросила Мариса. «Сергей, объясни, что происходит?» – потребовал отец. Но я не ответил, поскольку в окне показался дневной свет, и через мгновение все увидели Юлю, стоящую посреди комнаты. Но глаза девушки были заполнены тьмой, словно в ней не осталось ничего человеческого. А позади нее чернота сгущалась и закручивалась, пожирающий зев портала. Дыхание остановилось. Я не мог забрать жизнь у Юли, просто не мог. Ведь не она виновата в том, что темная сущность выбрала именно ее для своего сосуда. Не переставая злобно смеяться, девушка шагнула в портал. А я, ни капли не сомневаясь, ринулся за ней.